Вдаль уносят мечты, спит город, ты опять говоришь, что любишь. Мы одни, я молчу, дрожь по губам, и на моих глазах слезы. Ты меня не ищи, я страдать и плакать не буду, просто все уходи. Уходи, скоро я тебя позову.